Глава третья. «Я тебе башку оторву. Я тебе глаза выцарапаю, козлины безрогий. Ты когда обещал поставить генераторы? 3 дня назад? И где они? На, получи, зараза!» Наташка схватила со стола коммуникатор и со всей силы метнула его в Зинграда. Торговец при всех его габаритах ловко уклонился и, задыхаясь от хохота, спрятался за охранником, закованным в броню, выглядывая из-за его могучего бедра, как нашкодивший кот из-за угла. «Наташа, милочка, ну не надо так сердиться, у тебя грудь обвиснет, тебя мужчины не полюбят. Поставщики подвели, дорогуша, не надо старика Зинграда так уж ругать, я исправлюсь, 3% скину цены». «Пять скинешь, морда твоя торгашеская!» Наташа села на стул верхом и тайком оглядела голую грудь, выкрашенную нательной краской в белый цвет. «Нет, грудь отличная, ничего не обвисла. Не зря такие деньги отвалили за это тело модификатором. Красотка, что надо?» «Ну ладно, 5. Померк торговец и покачал головой. «Все-таки с мужчиной легче было работать. Вы, женщины, слишком много страсти вкладываете в любое дело. Впрочем, вам простительно. Ты в ярости такая красивая, такая сексуальная, аж мороз по коже. Выходи за меня замуж, а? Я богатый, спасибо Славе. И мужчина еще хоть куда. Выходи, а?» «Много вас. На невинную девушку». Сварливо отбрила Наташа, но сменила гнев на милость. «Ладно, 5% и закрыли вопрос. Другой раз будешь знать, как срывать поставки». «Эх, ей про любовь, она опять про деньги», — лукаво посверкивая маленькими глазками протянул торговец и движением руки распахнул виртуальный экран. «Давай, переводи, завершай сделку, грабительница». Наташа довольно усмехнулась, раскрыла свой коммуникатор, ее руки быстро замелькали по виртуальным кнопкам, вызывая подобие мелодии. Искомая сумма была переведена. Зинград удовлетворенно кивнул, и через минуту девушка встала. «Все, мы пошли. Не забудь, через неделю поставка тяжелых армейских бластеров, 1000 штук, и 3000 запасных батарей к ним, и зарядное устройство. Смотри, не прокати со сроками». «Прокатишь тебя», — усмехнулся Зинград. «Разоришь к демонам. Сядь, разговор есть. Парни, выйдите пока, она вроде не собирается меня изнасиловать. И зря, кстати, получил бы огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие». «Тьфу!» — презрительно мотнула головой Наташа и уничижительно посмотрела на торговца. «Неужели ты думаешь, что после славы мне кто-то нужен?» «Везет же людям», — вздохнул торговец. «Ну где мне такую, как ты, найти? О, любовь моя! О, мечта!» «Хватит петь! К делу ближе!» — рассмеялась Наташа и почесала гладкое бедро, на котором распылитель автомата одежды изобразил что-то вроде ажурных чулок, верх которых не доставал до коротких шортов пальца на 2. На девушке вообще-то из одежды были лишь трусики-стринги, все остальное нарисовано. Но если не присматриваться, и не заметишь. К чему напяливать на себя массу одежды, если температура в летающих городах Алусии всегда была 24 градуса, а тело твое представляет собой совершенство, которое не стыдно продемонстрировать людям? Она бы вообще без ничего пошла, но некуда было приделать коробочку коммуникатора и барсетку с разными мелочами, например, кредитную карту с несколькими миллиардами кредитов. За то время, что Слава и Лера путешествовали в неизвестных мирах, Наташа успела хорошо поторговать. Их капиталы росли не по дням, а по часам, и чем больше Наташа тратила, вкладывала их в дело, тем больше денег вливалась в закрома. Она сама иногда поражалась, какими потоками ворочает. И это Наташка, бывшая на земле простым бухгалтером-кассиром в оптовом складе-магазине. Да, неисповедимы пути Господни. Главным источником дохода были редкоземельные металлы. Их поставляли Киркара, а также земля. Вся торговля Земли с внешними цивилизациями шла через структуру, организованную Славой, и во главе ее стояла Наташа. «Силе, присядь», — кивнула она чернокожей женщине с правильными европейскими чертами лица. Сильмара, бывшая наемница, бывший инструктор гладиаторов, теперь работала на Славу, обеспечивая охрану и защиту его корпорации. Черный цвет кожи Сильмара обрела после направленной мутации, давшей ей огромную силу и скорость и обеспечившей черной кожей до конца жизни. Родилась она нормальной, белокожей девочкой на одной из заштатных аграрных планет, с которой сбежала в поисках приключений. За десятилетие, а ей было ох, как много лет, она прошла путь от простой наемницы до элитной телохранительницы и главы службы безопасности корпорации «Слава», так они назвали предприятие, которое организовал их друг. Оно так и числилось на нем, но сейчас все права распоряжения финансовыми потоками были у Наташи на время отсутствия хозяина. Зинград проводил взглядом двух своих телохранителей, без которых не делал и шагу, дождался, когда за ними опустится непробиваемая бронированная дверь офиса и серьезным голосом сказал: «Наташа, у нас проблемы». «У нас всегда проблемы», — легко откликнулась Наташа, но тут же насторожилась. Лицо Зинграда было серьезным, как никогда. «Какие проблемы? Что случилось?» «Похоже, что просочились слухи, откуда вы берете редкоземельные металлы. Ну да, все знают, что вы договорились с киркарами, больше они ни с кем не работают и все такое прочее. Это волнует меньше всего, хотя уже поговаривают, что пора положить предел вашему безобразию. Нашему безобразию. Но это все так, одна болтовня. Пока ты кормишь нужных людей, никто тебя тут не тронет. Никто не захочет разрушать равновесие на Алусии. Сидят себе киркары под поверхностью планеты и пусть сидят, не трогают города и демоны с ними». Вреда мало, пользы много, металлы идут, все в порядке. Нет, Сарук, или как вы ее там называете, Земля. В общем, пошли слухи, что она никому не принадлежит, ну кроме тех, кто на ней обитает. Но их можно не брать в расчет, они еще и пригодятся, как рабы, как источник мозгов. Так вот, надо ждать нападения на Сарук. Кто? Хмуро спросила Наташа, лицо которой побледнело и сделалось, как у восковой статуи, неподвижным и холодным. Кто-нибудь из Совета? Нет. Пока они не заинтересованы в этом. Мы кормим 5 членов Совета, так что они соблюдают нейтралитет. Но и вмешиваться тоже не будут, пока не выяснится, кто победил. «Так кто?» – рассердилась Наташа. «Чего ты тянешь время? Кто посмел?» «Корпорация Санг». «Что за Санг? Почему не знаю?» – растерянно спросила Наташа и покосилась на Сельмару, скривившуюся, как будто в рот попала какая-то гадость. «Сельмар, что за Санг?» «Санг — это плохо», — удрученно ответила воительница и клацнула пальцами в блестящей броне по лучемету на предплечье. «Пусть она расскажет тебе», — кивнул головой Зинград. «Ведь Сельмара когда-то работал на них, насколько я знаю». «Работал ведь?» «Работал, ага. А я пока попью. В глотке пересохло от длинных речей». Зинград создал бокал какого-то ядовито-зеленого напитка и стал шумно отхлебывать из высокого прозрачного сосуда, роняя светящиеся капли на белую рубаху, носящую следы подобных возлияний. «Торговая корпорация. Занимается торговлей и грабежом. Что грабит? Миры. Найдет ценную планету, выгребает все, что угодно. Имеет своих лоббистов в Совете. Есть предположение, что глава корпорации на самом деле не тот, на кого думают, не Жассар, а кто-то из Совета, и даже не один». Криминальная корпорация, если можно так сказать. В этом мире все криминально, весь бизнес. Но эти просто ублюдки. Ну да, я работал на них, служил сержантом в их корпусе. Занимались мы локальными войнами. Не желает какой-то народ допускать, чтобы какие-то ублюдки выкачивали из недр его планеты богатство. Начинает боевые действия. И тут подключается черный корпус. И всех умиротворяет. Навсегда. Вот там я и служила. Ну а что ты так смотришь? Работа есть работа. Я не горжусь этим, да. Но не я, так другие. Платили хорошо, каждое ранение оплачивалось, и смерть тоже, пересылали деньги родне. Обеспечение по высшему разряду, новинки, самое лучшее оружие, снаряжение. Лучшие элитные войска. Боевые роботы, флайеры, звездолеты. Что еще сказать? Численность? От 50 до 100 тысяч человек. Но не забывай, это элита. Одного корпуса хватит, чтобы смести режимы уровнем повыше, чем на Земле. Жесточайшая дисциплина, великолепная работоспособность, невероятная эффективность – вот что такое черный корпус. Тех, кто там служил, с удовольствием берут в любую армию мира, даже на руководящие должности. Если они возьмутся за Землю, ей конец. То, что было раньше на Земле, когда мы едва отбились, один жалкий крейсер да с десяток флайеров, ерунда в сравнении с черным корпусом. «Не такой уж и жалкий», — хмуро парировал Наташа, сосредоточенно размышляя о чем-то и теребя короткие волосы на голове. «Тяжелый крейсер «Хионг» — это вам не хухры-мухры, это почти линкор. У них тоже есть такие крейсера, и не один». Также хмуро ответила Сельмара. «По-моему, 5 крейсеров, может больше. Ну и всякой мелочи по типу Урала, как грязи. Меня интересует вот что. Откуда Зинград узнал о готовящейся операции, когда она будет начата? Это ведь непростое дело. Кто-то должен спланировать, кто-то организовать. Больших денег это стоит. Они должны все продумать, чтобы не было больших потерь техники и живой силы». «Зинград, откуда у тебя информация?» Спросила Наташа, внимательно наблюдая за лицом торговца умными зелеными глазами. «Ты полностью уверен, что эта самая корпорация хочет наложить лапу на Землю?» «У меня свои источники в Совете, и вы легко можете проверить, если обратитесь к Андрану. Вы же на короткой ноге с ним? Ну вот». «Ох, не было печали вот на тебе. Зинград, как думаешь, что нам делать?» «Ты меня спрашиваешь?» — усмехнулся торговец. «По-моему, ты сама лучше всех все знаешь. Что не спроси, а ты знаешь. Как я могу что-то тебе посоветовать?» «Хватит язвить, а? Без тебя тошно», — скривилась Наташа. «Эх, где Слава? Так тяжко слабой женщине без поддержки мужского плеча. Уж Слава бы все разрулил как следует. Всем бы пилюлей надавал, куда бы только корпорации полетели». «Я предлагал тебе мужское плечо», — хмыкнул торговец. «И не только плечо. Ладно, ладно, не кидайся. Знаю уже твой нрав. Совет? Дам тебе совет. Забить на все и отдать землю Сангу. Жить в свое удовольствие. Тебе что, денег мало? Да ты город купишь на свои капиталы. Ну пусть не город, но хорошее поместье точно. Тем более, что у тебя останутся киркары, которые добывают редкоземельные, и все больше, больше, больше. Конечно, когда-то эти твари из Санга попытаются перекрыть и этот источник, но не скоро. Пока с землей разберутся, пока наладят там добычу, а время идет. Ну и киркаров потом можно бросить. Купить себе провинциальную планетку и жить там. Или просто захватить, стать королевой и забыть о проблемах, как о дурном сне. А что будет с землей? А что с ней будет? Людей в рабство. Недра планеты разграбят, само собой. И побочные эффекты уничтожат всю экосистему. Первый раз, что ли? Такие планеты, как Земля и Алусия, попадаются очень, очень редко. Такого количества редкоземельных нет нигде. Если недра Алусии защищают киркары, а их злостных даже совет не сумел выковырчивать, то Землю никто не защищает, кроме глупых и красивых аборигенов. Ценный товар, люди и металлы, лакомый кусочек. Но люди — это побочное дело, можно и без них обойтись. Нагнать тупых рабов с тяжелых планет, они будут работать сутки напролет. А вот редкоземельные — это серьезно, рабы вторично. И что, выход только все бросить? Без сопротивления, без борьбы? Ну почему? Есть еще выход. Организовать защиту Земли и угробить на это все свои деньги, потом пасть в борьбе с корпорацией. А то, что вы пойдете, это стопроцентно. Их ресурсы гораздо солиднее ваших. На них работают лучшие специалисты всего мира. Иногда мне сдается, что при желании они могли бы захватить и Алусию. Впрочем, разве они не захватили? Зенград помолчал, потом криво усмехнулся. Вероятно, вы пребывали в счастливом заблуждении, что идиллия с продажей металлов и контрабанды продлятся многие сотни лет. Так вот, я в таком заблуждении не находился и знал, что все хорошее когда-нибудь кончается. Прикупил себе поместье над горами Алусии, обставился охраной, накопил денег в банке и теперь собираюсь пребывать в счастливом ничего не делании остаток жизни, как только начнутся боевые действия. Я не буду участвовать в войне ни на чьей стороне. А то, что война будет, можно сразу определить по вашим кислым физиономиям. Или я ничего не понимаю в людях, или ты предпочтешь счастье в летающем поместье, гибель в дырявом флайере. «Русские своих на войне не бросают», — непонятно прошептала Наташа и подняла глаза на Зенграда. «Если ты оставишь нас в этот момент, клянусь, я тебя убью. Ты мне симпатичен, старый подлец, но без тебя нам будет труднее. Нужно заниматься обеспечением нашего корпуса. Нужно много, очень много снаряжения. Так что если ты посмеешь удалиться от дел, я тебя грохну. Найму кучу дорогих киллеров, они поджарят тебе брюхо. Веришь?» «Верю». «Та еще сверюга». Не моргнув глазом, парировал торговец. «Буду сотрудничать, только процент тогда повысим. За опасность. Хорошо? И еще. В непосредственных боевых действиях я не участвую, а как только тебя убьют... Ох, какие сиськи пропадут. А задница? О чем я? А, когда тебя убьют, будем считать, что наше сотрудничество завершено. Согласна?» «Согласна», — кивнула Наташа. «Завтра я представлю тебе перечень того, что нам надо. Цену не завышай. Узнаю, что надул, пострадаешь. А я все равно узнаю. Уже можешь готовить тяжелое вооружение, искать флайеры, закупать армейские полевые лучеметы, боевых роботов, все, что нужно для войны. Интересно, почему они не попытались с нами договориться? Почему сразу отнимать?» «А с тобой можно договориться?» — усмехнулся Зенград. «Представь, я прихожу и говорю тебе, отдай мне землю. Я буду добывать из нее полезные ископаемые, уничтожив при этом всю планету. А за это я тебе отдам денег. Что ты скажешь?» «Не надо, молчи, ничего нового в ругани я уже не услышу. За то время, что мы с тобой работаем, я узнал даже несколько новых ругательств, но вряд ли ты придумала что-то еще». Наташа фыркнула и решительно зашагала впереди Сильмары, та следом за ней, похожая на ожившую сияющую серебряную статую, а за ними по пятам зашагал громадный стальной великан, наследие исчезнувшей цивилизации Макуинов, боевой робот, поразительно похожий на носорога. Только вместо рога у него был боевой крупнокалиберный бластер, сравнимый по мощи с бластером тяжелого флайера. Стальной пол вздрогнул под тяжелой поступью мастодонта, и Зенград укоризненно покачал головой. Он не доверял этим железным штукам. Вдруг у того в голове что-то щелкнет не так, как надо, и пиши пропало. Этого монстра можно остановить только корабельным бластером, не меньше. Если бы таких у Наташи было сотни-две, тогда еще можно было как-то побороться с черным корпусом. Но если бы... Да кабы. Впрочем, на днях кто-то упоминал, что раскопали еще один тайник Макуинов с законсервированным снаряжением. Обычно его можно купить недорого. Кому нужны эти устаревшие штуки, кроме как царькам с окраинных заштатных планетоидов? Вот те и были обычными потребителями этих древних чудес. Теперь бы только вспомнить, кто говорил о тайнике. Зинград взял коммуникатор и набрал первого поставщика оружия, что пришел ему в голову. Потом другого, третьего. Через 10 звонков он уже знал все, что ему было нужно. Жерла лучеметов мгновенно повернулись в сторону гостей и нацелились точно в середину груди, вернее, между них, этих самых грудей. Наташа недовольно поморщилась и крикнула, обращаясь к стоящему чуть поодаль хозяину. «Эй, Эндран, какого демона ты нас встречаешь, как карательный корпус? Посмотри, где я тут могу спрятать оружие?» Она подняла руки вверх и повертелась вокруг оси. Как обычно, на ней из одежды был всего лишь пояс из кожи какого-то животного, обработанный светящимися и переливающимися на свету раствором, а на поясе небольшой кошелек с карточкой и коммуникатор. Сельмар не отставал от нее, на ней тоже не было ни оружия, ни одежды. Они знали, что у Эндрана все равно заставят раздеться до нитки и не пропустят в дом, если они этого не сделают. Безопасность прежде всего. Под одеждой можно укрыть все, что угодно, от брони до оружия. Эндран, не так давно занявший пост советника, хотел пожить подольше, так что не собирался пускать дело безопасности на самотек. Но в этот раз его охрана превзошла самих себя. 10 боевых роботов, 20 человек в зеркальной броне, автоматические лучеметы на потолке. Этого достаточно, чтобы уничтожить небольшой полк, а не двух женщин и их охрану. Они хотели прилететь на Саргаме, но звездолеты с мощным вооружением не пропускали Валурин, только флайеры. Пришлось лететь на Урале и оговорить это с Эндраном. Вообще-то Урал тоже не флайер, скоростной звездный истребитель, легкий крейсер. После того, как он получил повреждения на земле, подбитые выстрелом тяжелого крейсера «Хионг», Урал был восстановлен и использовался Наташей для полетов внутри планетарной системы Алусии. Его броня была потолще, чем у флайеров, а корабельные бластеры, установленные после ремонта, были максимально мощными для конструкции этого корабля. Пришлось сменить и накопители энергии, но теперь крейсер мог сравниться с кораблем гораздо более высокого класса. На него установили новейшую отражающую обшивку, способную выдержать удар крейсера типа «Хионг». Правда, всего лишь один прямой удар, не более того. Но этого достаточно, чтобы удрать, а большего и не надо. Все-таки это перехватчик, а не дредноут типа «Саргама» или «Хионга». «Времена такие настали», — усмехнулся Эндран, подойдя к гостям. «Не знаешь, от кого ожидать пакости». «Сегодня друзья, а завтра...» «Прекрасно выглядите, подруги. Может, вначале искупаемся в бассейне, отдохнем? Могу предложить вам молоденьких рабов или рабынь, если хотите. Очень умелые, очень». Глаза советника были холодными и внимательными, как у рептилии, несмотря на то, что губы приветливо улыбались. Он был одет, в отличие от своих гостей. Свободная рубашка, свободные шорты. Наташа поставила бы 1 000 000 кредитов против одного, что под одеждой у него имеется оружие. Эндран был довольно привлекательным мужчиной. Лет на вид около 30-35, умные карие глаза, слегка зеленоватая гладкая кожа, немного длинноватый, но аристократический нос, делавший его лицо слегка хищным, но зато брутальным, мужским. Кстати сказать, как мужчина он был вполне силен. Об этом, немного смущаясь, рассказала Сельмара. Она однажды участвовала в оргии вместе со Славой Эндраном, в тот раз, когда они же с ним познакомились. Там же были жены Эндрана и его гости, в общем, весело было. Наташа отнеслась к рассказу довольно равнодушно. Было время, когда подобное веселье завело бы ее с первого толчка, как хороший автомобиль. Но теперь ее остужала эта дурная любовь к Славе, которая не позволяла ей распыляться на заменители. Впрочем, если было бы надо для дела, но пока не надо, и слава богам. Эндран каждый раз при встрече оказывал Наташе знаки внимания, но скорее ради спортивного интереса. При его деньгах и власти он мог иметь любую женщину, какую хотел. Его немного заедало, что вот именно эту женщину он и не поимел, и это подогревало его слегка угасший интерес к женскому полу. Больше всего советника интересовали деньги и власть, или власть и деньги, что, впрочем, неразделимо и является синонимом в этом мире. Советник с удовольствием осмотрел двух женщин с ног до головы, потом, как бы невзначай, поднял руку и указательным пальцем провел по левой груди Наташи, спускаясь от ключицы до соска, тут же затвердевшего, как горошина. «Великолепное тело. Вообще, моя дорогая, то, что ты мне все время отказываешь, является знаком. Значит, ты таишь какие-то черные мысли, раз не хочешь поделиться своим телом со мной. Как можно доверять человеку, с которым ты не лежал в постели? Мы с твоим мужем попробовали всех моих жен и секретарш. Он силен в постели и откровенен в своих мыслях. А вот ты... Я что, так тебе неприятен, гадок, что ты не можешь провести со мной пару часов? Отличных часов, заверяю тебя». «Опять за свое», — усмехнулась Наташа. «Может быть, когда-нибудь я с тобой пересплю. Пока что не до того. Проблемы большие. Вот ради обсуждения этих проблем мы к тебе и прилетели. К вопросу нашего ритуального совокупления вернемся когда-нибудь попозже, хорошо?» «Хорошо», — усмехнулся советник. «Пойдемте за мной». Он пошел вперед довольно быстро, не оглядываясь, идут ли за ним его спутницы. Пройдя через анфиладу комнат, напоминающих дворцовые, они оказались в огромной зале, укрытой куполом из бронепластика такой толщины, что он вполне мог бы выдержать таранный удар крупного флайера и даже не прогнуться. Но при этом был столь прозрачным, что казалось, над головой открытый воздух и бирюзовое небо. Яркое светило поливало лучами обнаженных мужчин и женщин, расположившихся в зале. Здесь были человек 30, пятеро принадлежали к свите Эндрана, его две жены и секретари. Остальные молодые, очень красивые мужчины и женщины, социальное положение которых выдавал синий огонек контроллера, вживленного в их мозг. Рабы. Наташа внутренне содрогнулась, вспомнив, как ее украл корабль рабовладельцев, и длительное время она провела в борделе для маньяков-убийц, где и оставила свое изуродованное тело, став в дальнейшем мозгом звездолета. Это лишь благодаря славе она обрела нынешнее тело, и стоило оно сотню миллионов кредитов, выращенные из клетки ее мозга на планете Нитуль, планете гениальных модификаторов, здешних пластических хирургов. К Эндрану тут же подбежали двое рабов и склонились в поклоне. Молодые, очень симпатичные, парень и девушка лет 17 от роду. Наташа посмотрела на их коленопреклоненные фигуры и поморщилась. Рабство вызывало у нее стойкую ненависть. Как может один человек владеть другим? Почему? С какой стати? Эти вопросы никогда не находили ответа. Парень и девушка не были землянами. Совсем другой разрез глаз, слегка красноватая кожа, но они были действительно очень красивы. Эндран не преувеличивал. Советник оглянулся на Наташу и криво улыбнулся. «Ну что, может, передумаешь? Они тебя возбудят, а потом мы уже сами». Наташе ужасно захотелось врезать Эндрану в пах так, чтобы он ползал перед ней, как червь, и стонал, и молил о пощаде. «Мерзкая тварь!» Она улыбнулась своим мыслям, а советник принял это как знак благоволения и слегка приобнял ее за ягодицы, поглаживая гладкую кожу. «Так что, поплаваем вместе, моя дорогая?» «К делу», — решительно заявил Наташа и шагнула вперед, ускользая от шаловливого пальца. Эндран разочарованно вздохнул и, глядя вслед несостоявшейся добычи, сунул палец в рот и демонстративно его облизал. Потом прошел мимо девушек и жестом пригласил их за собой в специальное помещение, укрытое от любых способов прослушки, отделанное драгоценным деревом. Об этой комнате рассказывал Слава. Тут не было никакой электроники, Наташа и Сельмара оставили свои коммуникаторы у входа, сдав их молоденькой секретарше, вставшей на посту у дверей, как прекрасная статуя. Эндран уселся в старинное деревянное кресло, украшенное драгоценными камнями и резьбой, налил себе ярко-желтой жидкости из высокого глиняного кувшина и с гордостью заявил. «Видите это кресло? На нем сидели несколько поколений царьков Шамуша-3. Эти твари решили выйти из-под моего влияния, решили, что могут соревноваться со мной в силе. И что?» «Посмотрите вон на тот коврик. Красиво?» Наташа посмотрела налево и вначале не поняла, что видит. Картина как картина, в деревянной резной раме. На картине изображены какие-то батальные сцены, какие-то люди, подносящие дань человеку, сидящему на троне. А лишь через мгновение дошло, это же татуировка. А картина вовсе не картина, это кожа, снятая с человека и обработанная особым образом. «Да», — кивнул Эндран, — «я снял с царька кожу и пустил на поделки». «Так-то я не злой человек, совсем не злой, но иногда надо давать понять этому быдлу, кто тут хозяин. Детей его отправил в бордель, пусть учатся ублажать хозяев, потом будут мне прислуживать. Я люблю разнообразие в сексуальных игрушках». «Ну да ладно», — вздохнул он, — «не захотели получить оргазм со мной и моими слугами, значит, будем говорить о деле. Знаю, зачем пришли, и сразу скажу, ничем не помогу, почти ничем. Да, возможно, я и мог бы справиться с Сангом, но зачем мне это надо? Борьба с ними может настолько обескровить обе стороны, что и они, и я лишимся своего влияния. Более того, скажу вам откровенно, вы уже навязли в зубам многим, очень многим, и все ждут того момента, когда вы падете. Или ослабните настолько, что вас можно будет сожрать. Кое-кому не нравится, что вы завязались с киркарами. На кой демон нам растить у себя под ногами расу, которая может нас в конце концов сожрать? Мы бы все с радостью утопили их в крови, этих поганых многоножек, мешающих нам пользоваться недрами планеты. Ну и еще фактор. Кое-кто в Совете покровительствует Сангу, так что дело спасения ваших задниц в ваших руках, и больше ни в чьих. А правительственные войска, полиция, они как будут реагировать, если в планетарной системе начнутся боевые действия между Славой и Сангом? никак не будут реагировать, пока ваши дрязги не помешают существованию правительственных структур или интересам членов Совета. Режьте друг друга, бейте, жгите, никто палец о палец не шевельнет, чтобы это прекратить. Единственная помощь, которую я могу вам оказать, это сделать так, чтобы вас не выставили агрессорами. Это ведь легко сделать. Допустим, на вас напали, и если вы окажете сопротивление, вас тут же обвинят в агрессии, мол, надо было обратиться в полицию, потребовать защиты. Не вы первый, не вы последний. Вы приносите мне очень хорошую прибыль, да, не спорю. Но не такую уж великую, чтобы вмешаться напрямую. Особенно если в дело вступил Санг. Вот, в общем-то, и все, что могу сказать по поводу нашего дела. Не весело, да? Поэтому хотел вначале с вами в постели, уж потом обсуждать дела. Слишком они для вас не веселы и явно не располагают к постельным утехам. И вот еще что. Индран слегка задумался, опустив голову, словно не решаясь сказать, потом поднял глаза на Наташу. Я узнал, что Санг через месяц собирается отправить целый флот ловцов к Саругу. После того, как вы на нем засели, поток хороших рабов почти иссяк. Рабы подскочили в цене, так что они рассчитывают хорошо заработать. В экспедиции, предположительно, будут участвовать около 500 мелких ловчих судов типа флайеров и 3 корабля базы. Один, кстати, вы должны знать, это мисс Грин, капитана Наолока. Почти все рабы с Саруга прошли через его рабские загоны. Ты и твой муж ведь родом с Саруга, так что вы должны его знать. «Тихо, тихо, мне наплевать», — Эндран жестом остановил Наташу, собиравшуюся сказать что-то протестующее, резкое. «Деньги есть деньги. Ни один сооружец тут не был, кроме как в качестве раба, так что все понятно. Как вы освободились, я тоже знаю. В этом мире можно узнать все, если приложить достаточно денег и желания. Мне плевать, кто вы, пока от вас идут хорошие деньги. Кстати, через неделю очередной транш. Добавьте к нему процентов... 20, нет, 25, за лоббирование ваших интересов и за информацию, а еще за то, что не захотела подставить свою великолепную попку. Тогда было бы 15%. Но еще не поздно переиграть, а, красотка? Спасибо за информацию. Транш будет переведен, как всегда, в договоренное время с процентами. Наташа невозмутимо кивнула Индрану и поднялась, как бы обозначая, что разговор окончен. А он и вправду был закончен. Что еще можно сказать? Ситуация ясна, и теперь нужно было выкарабкиваться самим. Хозяин, раздосадованный отказом гостей, провожать до корабля их не стал. Приказал это сделать молоденькой секретарше, белокожей, невероятно красивой девушке со светлыми, практически белыми волосами. Она шла впереди, как ожившая мраморная статуя, слегка покачивая крепкими бедрами. И Наташа с усмешкой подумала, что если бы сама не обладала совершенным телом, то точно обзавидовалась бы. А еще она с усмешкой подумала, что никогда прежде не отказывалась переспать за 10 миллионов. Вот так запросто. Тьфу на 10 миллионов, не буду с тобой трахаться. И эта мысль привела ее во вполне благодушное и веселое настроение. Впрочем, это настроение сразу улетучилось, когда они оказались на Урале. Девчонки, за нами хвост. Петр, мозг крейсера, выдал картинку. В атмосфере Алусии под прикрытием защитных полей крались 2 легких крейсера, однотипных с Уралом. Они взяли Урал в клещи. Было видно, что орудийные порты открыты, и в них разгоралось сияние, предвестник атаки. «Уйти можем?» – озабоченно спросила Наташа, натягивая бронескафандр. Впрочем, натягивая громко сказано. Достаточно лишь встать в футляр, нажать кнопку, и бронескафандр, защитная оболочка с запасом воздуха на 3 часа, защелкивался на теле, облегая его, как вторая кожа. Сельмара последовала ее примеру, хоть какая-то защита при крушении. В этой броне можно безбоязненно идти даже сквозь огонь и не задохнуться продуктами сгорения. «Нет». «Скорости равные», — ответил Петр, — «но они выше нас и могут использовать гравитацию планеты, так что скоро будем на расстоянии выстрела. В принципе, они сейчас могли бы стрелять, но тянут время, чтобы подойти поближе и расстрелять нас наверняка. Им неизвестно, что у нас стоит лучшая аппаратура по обнаружению скрытых полями кораблей. Спасибо Славе, позаботился». «Ну что ж, принимаем бой». Наташа решительно взяла с кресла шлем управления и опустила его на голову. «Ты командуешь маневрами, я бластерами. Сельмара, и вы, ребята, все закрепитесь в креслах, сейчас будет тошно. Кто заблюет пол, будет сам убирать». Подавая пример, Наташа откинулась на спинку кресла, нажала кнопку на подлокотнике, и тут же из спинки и сиденья вылезли белые упругие тяжи и охватили девушку стальными объятиями. Теперь, даже если в корабле исчезнет гравитация, она не выпадет из кресла. Ну а само кресло намертво соединено с кораблем. «Маневр. Иду навстречу преследователям». Урал загудел от удара, принимая разряд бластера на защитное поле корабля. Наташа с удовольствием отметила про себя, что и генераторы защитных полей поставили новые, втрое более мощные, чем были до того. Купили списанные со среднего крейсера. Они хоть морально и устарели, свой ресурс еще не выработали, так что этим придуркам достался крепкий орешек. Девушка захватила прицелом один из кораблей и мгновенно подала мысленный импульс позитронному мозгу. Тот подхватил приказ, и через миллисекунду два бластера «Урала» выбросили серии белых с фиолетовым оттенком лучей, вмиг испаривших двигательный отсек преследователя. Крейсер окутался чадящим пламенем, завис в воздухе и, переваливаясь, как утка на волнах, полетел вниз на планету. Второй, видя такое дело, бросился на утек, но Петр, бывший летчик-афганец, сделал красивый переворот и вывел двигатели «Урала» на полную мощность, используя для ускорения инерцию корабля. Чужак был вынужден развернуться, потеряв импульс движения, и «Урал» легко нагнал его. К этому времени накопители «Урала» успели наполниться для следующего залпа всей бортовой артиллерии, и супостат получил весь заряд пролетарского гнева, как выразилась Наташка, радостно наблюдая за падением второго врага. Через полминуты тот врезался в «Алусию», выбросив в голубые небеса огненный гриб и столб дыма. Похоже, это взорвались накопители энергии. Наташа облегченно вздохнула, сняла шлем управления и показала Петру на экране большой палец. «Молодец, афганец, выношу тебе благодарность за занесение в мозговую оболочку». «Ты тоже молодец», — ухмыльнулся тот, изобразив огромный большой палец, выливший из корабельного пола. «Красиво срезал обоих». «Не зря столько лет сидела в саргаме», — скромно заметила та и с облегчением отпустила захваты кресла. «Терпеть не могу эти штуки. Мне кажется, что они меня просто душат, как осьминоги какие-то. Все, ребят, можете расслабиться». И, как будто откликнувшись на ее слова, корабль вдруг вздрогнул, будто по нему врезали огромной кувалдой, и в рубке стало тихо-тихо. «Двигатели встали», — озабоченно сказал Петр. «Держитесь, сейчас будет очень жестко». Наташа снова включила захваты и нажала кнопку, надевающую шлем бронескафандра на голову. Он находился в виде капюшона на спине. «Удар! Еще удар! Скрежет!» Корабль два раза подпрыгнул, как лодка на крупных волнах. Пробороздил поверхность Алусии и застыл, до половины уйдя в поросший лесом холм. «Что это было, Петр?» Наташа освободилась от шлема и вытерла рукой тонкую нитку крови в углу рта. Как не береглась, а все-таки физиономии приложились. Молчание. Потом на экране замелькало, замельтешило лицо Петра и искажалось, как будто в плохой телепередаче. Потом все-таки устоялось, и мужчина с экрана сказал. «Диверсия. Нам каким-то образом заложили ядерный заряд малой мощности, мину. Если бы он рванул пораньше, нас бы добили эти корабли. Видимо, у Индрана заложили бомбу». «Это не он», — решительно отвергла Наташа. «Скорее всего, куплен кто-то из охраны. Потом выясним, кто. Впрочем, уверен, его уже нет в доме Индрана. А может, и в этом мире. Плевать. Главное, лететь можем?» «Нет. Двигательный отсек разбит. Кумулятивный ядерный заряд. Двигатели полностью выведены из строя». «Где наша охрана была, когда заряд закладывали?» Неприязненно ощерилась Наташа. «Вы какого хрена деньги получаете, если всякая сука может так запросто подойти и заложить мину, а? Пока командиры ходят, решают мировые проблемы, вы тут спите, сволочи?» «Не ругайся», — угрюмо ответила Сельмара. «Мину могли прицепить на вылете из портала. Она размером-то с кулак. И поле ее не возьмет. Похоже, это проблемы безопасности Индрана, не наши. Да и бестолку сейчас решать, кто виноват. Потом выясним. Петр, определись, где мы находимся. И вызови саргам, пусть прилетит за нами. Опять расходы. Урал теперь на неделю не меньше выведен из строя. Это в случае, если мы оплатим двойную цену за скорость ремонта. А так точно на месяц». «Связь не работает», — ответил Петр. «И это... Ребят, похоже, я сейчас законсервируюсь. Энергетические установки дохнут. Накопители разряжены, так что пока без меня, не поминайте лихом». Экран погас, и экипаж остался сидеть в темной рубке. Откуда-то запахло горелым пластиком, чем-то сладким, непонятным, зажурчала жидкость, то ли охлаждающие элементы пробило, то ли... «Приготовились все», — скомандовал Наташа, — «надеть шлемы, оружие на изготовку. Я вспомнила, мы в плохом районе сели». «Синнан?» — понимающе кивнула Сельмара. «Они. Будьте осторожны, мы на территории вражеского роя. Без команды огонь не открывать, все равно бесполезно, порвут. А так хоть есть шансы поторговаться. Наши все равно выкупят или отобьют». Она нажала кнопку, коммуникатор раскрылся, и в дисплее показалось лицо Семена, мозга корабля «Саргам». Он был спокоен, с двух слов понял, что произошло. Кивнул головой и скрылся с экрана. О чем говорить? Координаты падения засек, теперь осталось связаться с матерью Роя Шеннун. Пусть киркары сами решают, как их выручить. Тоскливое ожидание не затянулось. Через 5 минут после того, как Семен исчез с экрана коммуникатора, в коридоре послышался топот множества маленьких ног, и в рубку ворвался отряд разумных многоножек киркаров, хозяев подземного и наземного мира Алусии. Ни один корабль не мог сесть на планету без их разрешения. Тех, кто терпел крушение, ждала неминуемая смерть. Киркары испокон веков враждовали с зелеными и убивали всех, до кого могли дотянуться своим оружием. Их было много. Рубка буквально заполнилась светлыми телами, перетянутыми ремнями перевязи. Каждый из киркаров имел меч-копье, и у многих на плече были пристроены лучевики. Стоит только подумать, и смертоносный луч летит в цель. Еще секунды, и началась бы бойня, уцелеть в которой не было шансов ни у кого. Конечно, люди положили бы множество киркаров, но их было много, слишком много. Сотни, тысячи, и мать Роя, не жалея, посылала их в бой. Надо будет, еще нарожает. Отложит побольше яиц, и все. Строго говоря, они все были придатками матери, ее органами, хотя и обладали своей волей. Они не могли противиться воле своей прародительницы, если бы она приказала, умерли бы как один, но порвали бы врага. Положение спасла Наташа. Она вдруг страшно завизжала, и вся масса киркаров ошеломленно остановилась, глядя на безумную землянку, испускающую ультразвуковые волны. Потом она громко крикнула. «Я буду говорить с матерью Роя. Слава! Я от Славы! Переговоры! Торг!» Киркары постояли, видимо, обмениваясь информацией с матерью. Потом один из них, ничем не отличающийся от остальных, вышел вперед и скрипучим, пощелкивающим голосом произнес: «Что ты хочешь сказать матери? Говори через меня, она все слышит». «Вы из Роя Синнан?» «Да». Странное, как будто нарисованное лицо гигантской многоножки было невозмутимо. На лицах этих существ не отражались эмоции, поэтому нельзя было понять по внешности, сердятся они или смеются. Только по интонации, то не всегда. «Вы в состоянии войны с Роем Шинун?» «Да, и с их союзниками тоже. Какие переговоры вы предлагаете? Какой торг?» «Я предлагаю вам заключить союз. Мы прилетели ради этого, но не долетели, нас по пути подбили. Наше предложение — прекратить войну и заключить договор». «Договор о чем?» «Договор о сотрудничестве, дружбе. Такой же договор, который мы заключили с Роем Шинун. Мы предлагаем выделять нам воинов, которые будут летать на наших кораблях и воевать с людьми. За это Рой будет получать плату, товарами, кроме оружия. Мне не хотелось бы, чтобы вы продолжали войну с Роем Шинун». «Вы поддерживаете Шинун, даете им любое оружие. Но нам в нем отказываете. Вы хотите нас обмануть?» «Нет. Я отказываюсь заключать такой договор. Сдайте оружие, иначе вы будете убиты. Вашу судьбу решит сбор раев. Возможно, вы будете убиты. Но, может быть, мы обменяем вас на оружие. Снимите оружие, броню. Немедленно». Наташа кивнула Сильмаре, охранникам, и нажала кнопку. Броня раскрылась, освободив содержимое, и киркары тут же подхватили землянку под руку, стрекоча и шевеля жвалами. Лучемет, коммуникатор – все было сорвано с девушки так, что на ее теле остались ссадины и синяки. Она негромко материлась, потирая руки, наблюдая, как вылущивали с брони ее спутников. Всего людей было 12. Наташа, Сильмара и 10 человек охраны, 7 мужчин и 3 женщины. Охранники оказались в лучшем положении. На них была легкая одежда, надеваемая под скафандры. Наташа же и Сильмара стояли голышом. Впрочем, насколько они знали, в пещерах киркаров было не так уж и холодно, так что смерть от переохлаждения им не грозила. Многоножки снова застрекотали и, толкая людей перед собой, вывели их в коридор, провели по длинному трюму, где обычно стояли флайеры. Сегодня, как на грех, их не взяли. Впрочем, скорее всего, они не выдержали бы столкновения с планетой. Угол, где они обычно стояли, был практически полностью уничтожен. Лучи светила легко и свободно вливались в громадную дыру, способную пропустить троллейбус. «Не мудрено, что корабль сдох», — грустно констатировал Наташа, «если у него всю корму разнесло. Все-таки невезучий этот Урал, только сделали, и опять ему досталось. Но что за свинство?» Светило уже склонялось к горизонту, и Наташа прикинула время. Около 8 вечера. Саргам на орбите одной из лун на погрузке, так что рассчитывать на него не приходится. Остается только вести переговоры и надеяться, что киркары не решат их прибить. Неудачно как-то получилось. Так хорошо вначале. Сейчас бы уже сидели в Саргаме, пили холодное пиво и закусывали креветками. И вот на тебе. Что за невезуха? Хорошо, хоть башмаки остались. Сухая трава больно обдирала ноги. А если бы шли босиком, труба... Хотелось пить, синяки и ссадины, полученные от ударов многоножек, зверски болели, напоминая о прошлом. Наташа вздохнула и посетовала на то, что нет в мире совершенства, а еще что слава где-то далеко. Так надоело быть сильной, умной, невозмутимой. Так хочется побыть раздолбайкой, чтобы кто-то тебе заботился, ругал, любил, ласкал. Побыть женщиной, а не главой корпорации «Слава». Месяц срока до вторжения на Землю, она тут бредет по тропе под палящим солнцем. Надо срочно что-то делать. Эдак можно тут и остаться. Но помереть легко. Надо выбраться, да еще и прикрыть своей грудью родную планету. От этой мысли ей стало смешно. Какой грудью прикрыть, левой или правой? Они симметричны и прекрасны. Жаль, если их сожрут какие-то разумные насекомые. От этой мысли ей стало страшно и горько, хотелось плакать, но она продолжала гордо идти впереди пленников, всем своим видом выражая уверенность в скорой победе. «Слава, Слава, какого черта ты пропал? Куда девался?» Темный зев вентиляционного тоннеля принял изнемогающих от жары людей, освежив воздухом исходящих из подземных поселений киркаров. Пахло чем-то странным, так пахнут раздавленные клопы. Запах киркаров, вот что это было. Запах тысяч насекомых, выделяющих свои феромоны. Наташа знала структуру роя. В голове его стояла мать, громадная туша размером с легкий крейсер. У нее была голова обычного киркара, хранящая в себе многовековые знания всего роя. Все остальные фигуры в большей или меньшей степени были подчинены матери и выполняли их ее распоряжение. Как части тела, как руки и ноги человека. Если кто-то из киркаров погибал, мать производила новые яйца, откладываемые в купель, и поголовье рабочих особей пополнялось. Историю конфликта киркаров Наташа знала неплохо. Мятежные раи, не подчиняющиеся Шинун, хотели немедленной войны с зелеными и были против контакта со Славой и его подчиненными. Кроме того, Синнан не желали усиления роя Шинун, считая, что те не по праву заняли лучшие земли на планете, чем, в общем-то, не отличались от людей. Те тоже всю историю человечества воевали за большие и малые клочки земли, от дачных соседей до громадных государств. Нет ничего нового под солнцем. Тоннель спускался все ниже и ниже, пока не уперся в большой перпендикулярно идущий ход, освещенный какими-то люминесцирующими грибами. Один из охранников из любопытства хотел его потрогать, но киркар, сопровождающий их с правой стороны колонны, так резко и угрожающе свистнул мечом, что охранник чуть не остался без руки. Сельмара выругалась. «Какого черта трогаешь? Ничего без спросу не трогать, никого не задевать, ничего не говорить. Вы должны выжить. Не злите насекомых, это вам не люди». И тут сама получила удар рукоятью меча в поясницу. Киркар что-то прощелкал. И как ни странно, Наташа его поняла. Он сказал что-то вроде «Чего растрекотался, червяк недоделанный? Молчи, костлявая». Наташа перевела слова. Сельмара хмыкнула и задумчиво посмотрела на Наташу. «Ты откуда язык-то знаешь?» «Да дьявол ведает, поняла и все. Видимо, пока в корабельной колбе плавала, выучила. Тссс, а то еще врежет, гад. Они нас ни во что не ставят». «Напрасно», — усмехнулась Сельмара и тоже замолчала, углубившись в свои мысли.